Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Вы смотрите беседы о феноменологии Аристотеля. Сегодня мы снова поговорим о великом средневековом схоласте, философе, мыслителе, феноменологе Дитрихе фон Фрайберге. В предыдущей лекции мы в целом описали основную топику его мысли. То есть, с точки зрения Дитриха фон Фрайберга, Аристотеля надо излагать так, как он мыслил, и включать в христианский контекст, в контекст христианской догматики, в христианского креационизма, в христианской онтологии, через, очень аккуратно, через гибкую и утонченную модель Прокла, неоплатонизма, и, соответственно, через Дионисия Ареопагита с учетом Liber de Causis, то есть прокловских элементов теологии, которые были приписаны Аристотелю в Средневековье. Так сложилась общая модель, общая теория Дитриха фон Фрайберга, о которой мы говорили, и, собственно, мы разобрали, рассмотрели, как происходят типы происхождения разных сущностей, разных сотворенных сущностей из Бога. Важно, может быть, мы не до конца подчеркнули следующий момент, когда мы говорим, когда говорили о том, как, каким образом или что именно квидатас, что как раз «Квидитас» есть трактат отдельный у Дитриха фон Фрайберга. Что творит Бог этими тремя способами? Что касается образа активного интеллекта. Если образ активного интеллекта представляет собой активный интеллект, то различие между тварным и нетварным активным интеллектом минимально. Это очень важно. Минимально. Оно есть. Но, в принципе, всеми теми функциями, которыми наделен божественный активный интеллект, ими же наделен и тварный активный интеллект, потому что он создан по образу. Это представительство активного интеллекта в тварном мире, и, соответственно, он обладает, будучи в полном смысле слова развитым, всеми между теми же свойствами, что и божественный интеллект. Он также творит, но не творит как креация, а творит как операцию, как операция. Он также приводит к активности мир, так же как активный интеллект божественный этот мир творит, то есть тоже приводит к активности. Фактически, разница между ними есть, между божественным активным интеллектом, nous poetikos, intellectus agens, и человеческим активным интеллектом, или ангельским активным интеллектом. Но разница незначительная. Эта разница, более того, она не принципиальная, и она открывается только в последней теологической перспективе различия творения и твари. И если говорить, это, кстати, классическая тема христианского богословия, о том, что различное, даже противоположное понимание двух форм творения Богом человека. По образу это значит «как», и по подобию значит «не как Бог». То есть в одном случае, как в любом творении, есть сходство с образцом и есть отличие. Вот. Сходство – это по образу, а отличие – это по подобию. Вот на этом настаивает вообще христианская мысль при толковании этого места. А Дитрих фон Фрайберг выводит из этого самые радикальные выводы. То есть по образу значит почти как Бог. То есть это тварный интеллект, он тварный, этот интеллект, интеллект ангелов и людей, но он почти как нетварный, почти. То есть в этом и по своим качествам, по своему масштабу, по своим возможностям, он почти как божественный интеллект. То есть это принципиальный характер, это одна из линий, и вот там, где Бог творит по образу, он творит свой образ, и образом Бога является активный интеллект. Важно, что Дитрих фон Фрайберг, в отличие от Авероиса, Ибн Ружда, утверждает, что у каждого человека есть свой активный интеллект. Это еще одно свойство. То есть, ну, intellectus agens есть у каждого. Почему? Как Дитрих фон Фрайберг рассуждает так. Когда мы говорим о том, что такое душа, душа или что такое одушевленная сущность или одушевленная вещь, это та вещь, тело, в теле которой присутствует душа. То есть душа, причем, действует на это тело не извне, а именно изнутри. То есть она ему присуща, она его пропитывает, она его пронизывает. То есть душа находится в имманентной связи с телом. Тогда это существо одушевленное. Точно так же разумная душа. Что значит разумная душа? Разумная душа, в которой присутствует разум. И в которой присутствует разум, так же, как душа присутствует телу, то есть разум имманентно пронизывает эту душу. А так как речь идет о каком уме, о каком разуме речь идет, в данном случае речь идет об активном интеллекте, то, соответственно, этот активный интеллект представляет собой имманентное свойство души, так же, как душа представляет собой имманентное свойство тела. То есть одушевленное тело имеет душу в себе, а разумная душа имеет активный интеллект, это важно, активный интеллект, нус поэтикос, в себе. Однако этот нус поэтикос в самой структуре души находится на противоположном конце от тела. То есть душа располагается между этим активным интеллектом с одной стороны и телом с другой стороны. И вот здесь тоже принципиально. Активный интеллект по Дитриху фон Фрайбергу является отдельным. То есть он может существовать в душе и тогда, когда у души нет тела. Поэтому он полностью отделен от тела. Между активным интеллектом и телом находится душа. Поэтому его свобода от тела и, наоборот, его полное превосходство над телом этого активного интеллекта, который, в принципе, он и создает это тело, он его оперирует, но не креирует, а оперирует. То есть он его приводит к действительности. Тем не менее, вообще никак не от него не завися, никак с ним не соприкасаясь, это отдельность активного интеллекта в душе от тела, это его самое принципиальное свойство. Поэтому этот активный интеллект может существовать в душе и существует и без тела. Иными словами, этот активный интеллект мыслит и конституирует действительность и в при наличии телесности, и при ее отсутствии. Иными словами, этот активный интеллект конституирует действительность и конституирует миры при жизни человека и после смерти. Он не исчезает, он является свойством души, он не дается душе на время. Он присущ душе, разумной душе, и поэтому разумная душа и разумна. Она разумна во время воплощения в теле и разумна после развоплощения, после смерти. Соответственно, этот интеллект сопряжен с душой, и, в принципе, он и является тем, что обеспечивает наличие души где-то, то есть в мире и после смерти. То есть этот же активный интеллект конституирует, так же, как он конституировал телесность, он конституирует структуру или топологию рая, или топологию ада. Это очень важно. И интересно, что очень многие повествования о посмертной судьбе души в христианском мире, в христианской традиции упоминают, что после определенного периода, который проходит с момента смерти человеческого тела, ангелы возводят душу к созерцанию подлинного мира. То есть вот это очень важно, что именно активный интеллект и содержит в себе как высшую свою возможность, как свое призвание, как свою цель увидеть весь мир целиком. Это Дитрих фон Фрайберг называет «universitas entitatis» – «видение всего сущего». Это как раз то «visio beatifico», о котором говорит святой Бенедикт, основатель западного монашества. Очень важно, что активный интеллект присущ душе таким образом, что он находится в ней, когда она находится в теле, пребывает в теле, и находится в ней, когда душа пребывает вне тела. И там в определенный момент возможность видеть, созерцать visio beatifico, то есть весь мир в целом, это, которое происходит в какой-то момент после смерти, это и открывает природу самого активного интеллекта, который присутствует в душе. Почему? Потому что активный интеллект несет этот мир, мир в целом, как действительную данность в себе всегда. Вот это очень важно, что, будучи образом активного интеллекта в божестве, активный интеллект человеческой души содержит все вещи мира в себе всегда. Другое дело, что не всегда он может в полной мере открыть это знание самой душе. Если душа постоянно отворачивается от активного интеллекта, если она от него бежит, постоянно удаляется, то это возможность созерцания всего вместе является исключительно или закрытой, или редкой. Но очень важно, что это способность видеть все вещи, всегда, всего мира, всегда под субспеция aeternitatis, то есть под образом вечности. И более того, активный интеллект содержит в себе все эти вещи актуальным образом. Вот эта способность, она сохраняется в активном интеллекте и при теле, и без тела. Это больше, яснее всего отражает его сущность, потому что в активном интеллекте все вещи мира, существующие, всегда есть одновременно. И есть действительно, есть не в потенции, а есть в актуальности, потому что это intellectus agens, действующий, nous poeticos. Он творит творение и есть сотворенное творение всегда. Находится, да, и он находится вот в том месте, которое святой Августин назвал abditus mentis, то есть секретная часть ума или секретная часть души, где пребывает имаго, образ самой Пресвятой Троицы. Соответственно, иногда сам Августин, блаженный Августин, описывает это как память, мышление и воля, иногда придает другие названия, аналогичные такой тринитарной структуре имаго внутри человека. Но что важно, что этот активный интеллект пребывает в самой глубине души, то есть вот с обратной стороны от тела. То есть если душа располагается между умом и телом, то на одной стороне как раз располагается активный интеллект, а на другой стороне – тело. И что важно, что уже блаженный Августин вводит такое понятие, как «три человека». О внешнем человеке и внутреннем человеке, гомо экстериорис, внешнем человеке и гомо интериорис, внутреннем человеке, говорит уже апостол Павел в своих посланиях. Но у Августина появляется такая фигура, как гомо интимус, то есть это внутреннейший человек, это тот, кто находится внутри внутреннего человека. И вот эта тройственность представления о внешнем человеке, гомо экстериорис, внутреннем человеке, гомо интериорис, и гомо интимус, и внутреннейшем человеке, мост, иннермост мен, то есть наиболее глубоким, l'homme plus intérieur, вот это наиболее innerlichste mensch в нас, то есть этот внутрейший человек, это и есть активный интеллект, который скрыт в тайнике души. То есть часто Дитрих фон Фрайберг уподобляет этот активный интеллект, нус поэтикос, сердцу. Это тоже сближается с техасскими практиками. И именно в сердце происходит вот это визио беатифико. В сердце и сихаста происходит видение нетварного света, это в нашей православной традиции, а у католиков ему соответствует опыт визио беатифико, то есть такое видение божественной красоты или всего мира в целом. Как раз о том, то, чему сподобился святой Бенедикт. Соответственно, и наличие, и это измерение, этот абдитус ментис, это тайная комната души, соответствует внутреннейшему человеку. То есть не внутреннему, а внутреннейшему человеку. Таулер, последователь мастера Экхарда, принадлежащий к той же самой традиции рейнских мистиков, учил о трех людях. О внешнем, которого он называл человеком-ослом телесным, о внутреннем человеке и о тайном человеке, или третьем человеке, о человеке даже апофатическом, неизвестном человеке. То есть можно также уподобить активный интеллект апофатическому человеку, человеку неизреченному, человеку скрытому в душе. Сама душа вскрыта в теле, а вот этот активный интеллект или третий внутреннейший человек скрыт еще глубже в самой душе. Но его связь с активным интеллектом Аристотеля, самим базовым определением, что активный интеллект содержит в себе действительно все те вещи, о которых мыслит, то есть он их и делает действительно в каком-то смысле, и описание этого свойства активного интеллекта из трактата о душе через visio beatifico, через возможность увидеть весь мир в целом, как в опыте святого Бенедикта и в других мистических опытах в католической и западно-христианской традиции, что очень тесно связано с исихасским и монашеским созерцанием, вообще с созерцательными монашескими практиками, традиционными для христианства. Все это еще полнее и глубже обосновывает специфическую онтологию активного интеллекта или вот этого внутреннейшего человека. Не внутреннего, а внутреннейшего человека. Этот внутренний человек не просто знает мир, он этот мир создает. И здесь мы практически уже в феноменологии Хайдеггера. Он этот мир операционным образом конституирует. Он его не креирует, но оперативно активирует, делает его действительным. И делает его действительным изнутри, двигаясь изнутри вовне. Тоже операция, знакомая нам по феноменологической интенциональности. И действительно, что интересно, что мы встречаем у Дитриха фон Фрайберга даже такое представление, как интенциональность, причем он говорит о двух интенциональностях. О первой интенциональности intentiones primae и о вторых интенциональностях или второй интенциональности intentiones secundae. О чем идет речь? Речь идет о том, что сам активный интеллект интенционален, то есть он сам содержит в себе содержание своего мышления, но он содержит в себе содержание своего мышления, то есть предметы мышления, двумя способами. Вначале это первичная интенциональность, которая исходит из самого активного интеллекта и конституирует некие эйдетические структуры, а дальше сами эти эйдетические структуры, проходя через другие инстанции, все более и более конкретизирующие интенциональность, образуют вторую интенциональность или вторые интенции, которые уже доходят до конца интенционального акта и создают либо фигуру чувственного опыта, либо воображаемые предметы, которые и в том случае называются идолами. То есть это важно. Идол, а это то же самое эйдолон. Это с одной стороны идол, с другой стороны эталон, а с третьей стороны некая видимость. Не эйдос, а эйдолон. Такое виденице, которое, собственно говоря, и есть вещь сама по себе, кроме ничто, которое, то есть материального ничто, которое включено в нее извне, из-за предела сознания. Поэтому, собственно говоря, именно Дитрих фон Фрайберг описывает структуру интенционального акта, причем уточняя, что этот интенциональный акт имеет две части. Первая интенциональность и вторая интенциональность. Первая интенциональность исходит из абдитус ментис, из тайнейшего внутреннейшего человека, и аффектирует внутреннего человека, который представляет собой видового человека, а потом вот этот видовой человек уже с помощью второй интенциональности, но питаясь действительностью, вот этим актом первой интенциональности, происходящей из активного интеллекта, конституирует в ходе второй интенциональности непосредственно содержание интенционального акта. Вот этого различия между двумя интенциональностями и между внутренним и внутреннейшим человеком, например, нет у Брентана, нет его у Хайдеггера, нет его в феноменологии у Гуссерля. Но это принципиально. В принципе, если мы привлечем Дитриха фон Фрайберга к прояснению феноменологической проблематики, то мы очень многие вещи поймем гораздо более ясно. Это деление интенциональности на две части, первая интенциональность и вторая интенциональность, а также вычленение, кроме внутреннего человека, внутреннейшего человека или третьего человека, у Таулера это будет, это на самом деле все меняет, принципиально меняет всю структуру интенциональности и обращение как к главной теме философских трудов Дитриха фон Фрайберга к активному интеллекту, обращение его к нус поэтикос, интеллектус агенс, и позволяет выстроить столь детализированное представление о интенциональном акте, выделяя в интенциональности два этапа. Чтобы лучше это понять, можно сейчас вернуться снова к тем трем формам творения, о которых мы уже говорили на предыдущей лекции. Дитрих фон Фрайберг говорит, что одним из способов, начнем в обратном направлении, ну, или в другом направлении, одним из способов творения является утверждение образа, как в случае активного интеллекта, который активный интеллект Бога творит или конституирует в разумных душах, в ангелах и в людях. Соответственно, это линия создания по оси имаго и связана с активным интеллектом. То есть активный интеллект проецирует активные интеллекты. И каждая вдоль этой оси проекция активного интеллекта, активного же интеллекта, и строится иерархия мира, строятся порядки ангельских сил, человеческих сил. Вот это вертикаль и создает планетарные небеса и всю процессию этажей бытия вплоть до подлунного мира. Классическая аристотелевская схема и классический принцип неоплатонизма. То есть божественный активный интеллект конституирует активные интеллекты вдоль оси, пронизывающей или учреждающей действительность, то есть добавляющей к божеству еще одно креационное, созданное этим божеством еще одно измерение, креационное измерение. И вот оно, это креационное измерение, в целом выстраивается вокруг этой оси. Это главная форма, если угодно, наиболее важная форма творения. На противоположном конце, скажем, от этой оси, на периферии, вокруг этой пирамиды, иерархической пирамиды, по все более сужающимися спиралевидными кольцами, на пределе тоже божественный интеллект, но уже не сам по себе продуцирует сам себя, а продуцирует не сам себя, потому что и внутри Бога есть апофатическая часть. Вот эта апофатическая, сверхинтеллектуальная, апофатически-хенотическая инстанция конституирует вне интеллектуальное измерение в творении, которое представляет собой не ens naturalis, не entia naturalis, не вещи мира, а ничто. Ничто, которое охватывает каждый из кругов этой пирамиды или конуса иерархической действительности, располагающейся вокруг вернее, вдоль оси активного интеллекта возникает некий конус, который как бы сужается по мере движения к вершине этой иерархии, но за пределом этого конуса он ограничен таким структурами ничто. То есть ничто более масштабное на нижнем уровне этого конуса и минимально на верхнем, но оно везде есть. Это ничто, это как бы определенная материальность тварного мира, которая облекает коническую иерархию излучающих колец активного интеллекта. Еще способ творения – это способ творения видов. Вот как творятся виды? Где они творятся в этой картине? Виды творятся не в ничто, а виды творятся внутри кругов сознания, развертывающихся вокруг центра активного интеллекта. А вот эта зона, которая находится вокруг активного интеллекта, вся вместе, вся эта зона вплоть до ее границ, называется пассивным интеллектом или нус патетикос. И вот это очень важно, что если по одной линии творение идет вдоль оси активного интеллекта, это такая ось имаго, причем имаго по образу Божию, ось образа Божия, то вокруг на каждом этаже в ангельском мире, в человеческом мире, там, где есть активный интеллект, там вокруг этой точки строится плоскость определенная, либо менее масштабная на верхних этажах и более менее масштабная на верхних и более масштабная на нижних этажах, вплоть до человека, вокруг которого максимальное вот расстояние, создаются кольца пассивного интеллекта, нус патетикос. Не того интеллекта, который содержит в себе бытие всех вещей, но которое содержит в себе возможность становления всеми вещами. Таким образом, этот круг пассивного интеллекта, который развертывается вокруг оси активного интеллекта, создает возможность становления всеми вещами. То есть это уже шаг от вечности активного интеллекта к временности мира, погруженного в становление, там в сторону стихии того кинесиса, из которого состоит мир по Аристотелю. Иными словами, пассивный интеллект – это то, что соединяет активный интеллект с его границей. И вот на этой границе возможность становления всеми вещами мира, что составляет сущность и определение пассивного интеллекта, intellectus possibilis, вот этот intellectus possibilis через интенциональность и конституирует вещи на границе с ничто, конституирует вещи, которые уже содержатся в активном интеллекте. Поэтому на самом деле патетикос, страдательный или пассивный ум, страдательный интеллект, он воспринимает истоки вещей или печати вещей не из ens naturalis, не из-за предела круга сознания, а наоборот из центра сознания. То есть душа творит чувства чувственного мира под воздействием абдитус ментис, внутреннего человека, который находится внутри нее. Поэтому душа, собственно говоря, и есть в каком-то смысле пассивный интеллект, нус патетикос, все то пространство, которое располагается между центром, точкой, где находится нус патетикос, и периферией сознания. Вот это и есть образ, область души. И вот на границе, внешней границе души, конституируется тело. Конституируется тело тем же самым способом. Оно само по себе, это тело, уже как вещь, содержится в центре активного интеллекта, как часть мира, потому что в нем содержится все, но к своему телу этот активный интеллект приходит по логике своей собственной интенциональности. И так возникает представление о втором человеке, второй человек или внутренний человек, в отличие от внутреннейшего человека и внешнего человека, он располагается в области пассивного интеллекта. Эта область сама по себе состоит из нескольких зон. Но вот что принципиально важно, что в этих зонах можно тоже выделить, что можно разделить вот этот круг между центром пассивного интеллекта и областью ничто, там, где круг сознания граничит с ничто, можно выделить две территории. Вот, собственно говоря, представим себе, на середине радиуса между идущего от центра к окружности находится внутренний человек. Этот внутренний человек – человек эйдетический. Это человек вида, специи. И именно этот внутренний человек и конституируется вторым, или по нашему перечислению, третьим модусом творения. Первым модусом является творение через имаго, как образ. Вторым видом является творение ничто, или максимального подобия, то есть максимальной удаленности от образца, обеспеченного, кстати, сверхразумным бытием единичности или апофатическим хеном внутри божества, а вот третьим видом будет творение видов. И это творение видов и конституирует внутреннего человека, потому что внутренний человек – это человек видовой. Он в большей степени видовой, чем индивидуальный. Интересно здесь вспомнить, что на этом видовом человеке и заканчивается творение ангела. То есть у ангела есть центр активного интеллекта и есть некий внутренний человек, то есть видовое творение. И поэтому, если угодно, круг ангельской экзистенции или ангельского дизайна меньше и уже, чем круг человеческого дизайна, поскольку, как и в человеке, в ангеле есть активный интеллект, и в нем есть специя, то есть вид, как и в человеке. То есть, но на этом внутреннем человеке ангел и останавливается. Дальше у него нет, это важно, по Дитриху фон Фрайбергу, нет индивидуума. То есть он не движется дальше в сторону материи, он не создает конечный гештальт. То есть ангел – это видовая эйдетическая сингулярность без гештальта, без второй интенциональности. Вот на этом внутреннем человеке, на этом эйдетическом творении и заканчивается первая интенциональность, о которой мы говорили. Поэтому у ангела есть только первая интенциональность, второй интенциональности у него нет. А у человека есть и вторая интенциональность. И здесь мы подходим к следующему, к четвертому типу творения, которое представляет собой творение видов и творение индивидуумов, то есть особей, которые составляют вот такие как бы лучи или искры, выпадающие из луча вида, особи. Эти особи и этим особам соответствуют индивидуумы. И индивидуумы в этом отношении представляют собой продукты второй интенциональности. То есть видовой внутренний человек, двигаясь в сторону ничто, на границе с ничто, то есть с гелистической территорией, конституирует индивидуального человека. Видовой конституирует индивидуального. И этот индивидуальный человек уже обладает телом. Поэтому душа как таковая, она в каком-то смысле не является индивидуальной. Вот это принципиально. Она является сингулярной. То есть, когда мы говорим, индивидуальна ли душа, мы не совсем точно понимаем, о чем мы говорим. Душа сингулярна, но не индивидуальна. Индивидуальным душа становится при воплощении в тело. Поэтому ангелы не индивидуумы, но сингулярности. Душа, в которой есть внутренний человек и внутреннейший человек, они уже могут быть свободны от вдвоем, они могут быть свободны от тела, потому что внутреннейший человек является самостоятельным онтологическим и первичным онтологическим полюсом, поэтому душа может существовать вне тела, будучи осмысленной и способной к тем же еще более эффективным операционным действиям, к операциям, что и в теле. Она является не индивидуальной, индивидуальной души не существует. Она является сингулярной. Она является такой же сингулярной, как видовая сингулярность ангелов, обладающих активным интеллектом. В принципе, различие между человеком и ангелом, как в христианской традиции говорится, мало чем умолил Господь людей от ангелов. Мало чем умолил. То есть не особенно большое различие. Различие заключается, уменьшение человека по отношению к достоинству ангела заключается наличием второй интенциональности, то есть внешнего человека. У ангела нет внешнего человека, у ангела есть только внутренний человек, или внутренний человек тоже является своего рода ангелом, а вот внешний человек и есть индивидуум. Он, будучи живым индивидуумом, он не может быть разобран и собран заново. Это только мертвый индивидуум может быть. Будучи живым индивидуумом, он питается цельностью интенционального акта внутреннего человека, и внешний человек, то есть человек чувственный, человек телесный, человек плотский, он живет внутренним человеком. И как только внутренний человек, скажем, отделяется от внешнего человека, внешний человек сразу же умирает. То есть внешний человек полностью зависит от внутреннего человека. А вот внутренний человек может зависеть от внешнего человека, а может не зависеть от внешнего человека, потому что внутренний человек способен выбирать ориентацию внутри души. Он может двигаться в сторону интенционального акта, слепо увлекаясь движением в сторону границы, а может двинуться в обратном направлении и перейти от внутреннего человека к внутреннейшему человеку, перейти от души к активному уму, и тогда он окажется независимым от тела, если же независимым от индивидуума. Тогда, но при этом и вот это введение сингулярности имеет колоссальное значение, только сейчас становится понятно, насколько важно определение ангела как существа энса, обладающего активным интеллектом и видовым свойством вида, не будучи индивидуумом, не продуцируя индивидуальную структуру, но одновременно оставаясь сингулярностью, то есть не смешиваясь с другими такими сущностями, это и дает нам определение специфики души в феноменологической топике. Вот такая душа, сингулярная душа, вот это объяснение того, индивидуальна она или нет. Она сингулярна, но не индивидуальна. А индивидуальной она остается ровно в той мере, в которой она телесна. Когда душа воплощена в тело, она действительно экзистирует в модусе индивидуальности, то есть в модусе того телесного гештальта, индивидуального гештальта, в который она вкраплена, и с которым она оперирует. Но на самом деле вот эта индивидуализация может быть отменена. А душа при этом не отменяется. В этом принципиальное значение учения об активном интеллекте. Потому что в таком случае именно бытие души онтологически определяется активностью деятельного интеллекта, нус поэтикос. Это принципиальный характер и позволяет глубже понять и аристотелевскую модель, и в значительной мере такое христианское учение, потому что если мы применим эти принципы ко многим теологическим и антропологическим концепциям христианства, особенно к аскетическим практикам, к монашеским представлениям о человеке, о душе, то мы увидим здесь совершенно ясную картину, в то время как в другой оптике в ней чего-то явно не хватает. Теперь перейдем к более подробному определению модусов концепционального бытия или концепционального сущего у Дитриха фон Фрайберга. Мы будем иметь с самого начала эту полную картину, эту полную схему, которую мы уже описали, для трех людях, внутреннем и внешнем. Бог творит, когда он творит вид, он творит внутреннего человека. То есть он творит некоторое обобщение, некое эйдетическое интеллектуальное измерение, тоже концепциональное, потому что вид – это то, что концепционально. Это не присутствует в самих вещах, это присутствует в концепциональности. От этого это в такой модели Дитриха фон Фрайберга это никак не умаляет онтологическую природу вида. То есть вид есть, и то, что он концепционален, принадлежит когито к мышлению, никак не умаляет его статуса, а наоборот, потому что за пределом мышления ничего нет. И еще один способ – это творение, креация индивидуумов, которые тоже творятся не за пределом концепционального бытия, энсконцепционали, но на границе. Индивидуум, как мы видели, это то, что находится на границе между мышлением и ничто. И вот это творение уже некоторой особи, конкретной особи во всех случаях, и в случае человека, и в случае особи других видов, которая конституируется второй интенциональностью на границе с ничто. Это и есть вещь, но только вещь. Потому что вещь можно описать с двух сторон. Можно описать со стороны внешней по отношению к сознанию. Тогда мы скажем, что эта вещь ничто. А можем сказать, или состоит из ничто. Либо мы можем описать вещь изнутри сознания, и тогда мы опишем эту вещь как индивидуум, как вещь, обладающую, как особь, как вещь обособленную, особую вещь, которая конституируется активным интеллектом в человеке, там же и так же, как она конституируется в акте божественного творения. Вот это принципиальный момент, что только для имманентного, присущего человеческой душе активного элемента это результат операции или активации, а для божественного интеллекта это результат, вот это, результат креации той же самой вещи. И в данном случае этот результат совпадает, то есть, собственно говоря, активный интеллект внутри человеческой души конституирует индивидуальную вещь единственным способом, и этот единственный способ конституирования операционным образом вещи на границе с ничто совпадает с моментом креации Бога этой же самой вещи, потому что существует минимальный зазор между активным интеллектом Бога и активным интеллектом человека. Поэтому, собственно говоря, в креация, результат креации в этом случае с конституированием индивидуальной вещи или индивидуальной стороны вещи и результат операции имманентного активного интеллекта совпадают и суть одно и то же. В силу интимной, то есть innermost, intimus, внутреннейшей связи божественного активного интеллекта с человеческим. На самом деле Бог творит, а человек создает, Бог творит, а человек делает то же самое, что творит Бог. Не после, не понимая это, а именно делая. Отсюда возникает такое соработничество, интеллектуальное соработничество божественного активного интеллекта и человеческого активного интеллекта с одним и тем же результатом. Поэтому творение и особи в ряду или в порядке особей, в порядке индивидуумов совпадает с операционной активацией особи через процессы интенциональности. От первой интенциональности через вторую интенциональность и вплоть до содержания интенционального акта, которым и является вещь. И содержание этого интенционального акта совпадает с созданной Богом вещью именно за счет теснейшей близости образа активного интеллекта и образца и парадигмы активного интеллекта, разница между которыми минимальна. Она есть, но она есть не относительно вещи, не относительно внешнего, а относительно соотношение к внеинтеллектуальной сфере, потому что для активного интеллекта апофатическое такое предрациональное, прединтеллектуальное хэн, апофатическое единство находится внутри божественного интеллекта. А у интеллекта тварного, активного интеллекта сотворенного, это ничто находится вовне и выступает как материя, как нечто предельно внешнее, в то время как для божественного интеллекта апофатический хэн, вот это предонтологическое, предбытийное единство, выступает как внутренний отец, как свой источник. В этом единственное между ними различие, а в отношении к содержанию вещи и к миру как таковому они совпадают. То есть сотворенный Богом мир и активируемый активным интеллектом мир есть одно и то же. Не похожи, не близки, а есть одно и то же. То есть конституированным единым образом и полностью в деталях и в общем в целом они совпадают. Вот это вот самая, пожалуй, фундаментальная вещь. Можно рассмотреть теперь, как происходит разделение в структуре Энс концепционали. Энс концепционали – это область интеллекта, это сфера интеллектуального, идущего от центра, где находится активный интеллект, к периферии. Здесь Дитрих фон Фрайберг выделяет четыре инстанции. Первая инстанция, которую он определяет как нечто когнитивное или концептивное по своей сущности. И это инстанция активный интеллект. Cognitivum seu conceptivum per essentia. Это intellectus agens. Здесь, пожалуй, все понятно. Что здесь важно? Что оно мыслит и концепирует, то есть концепирует это не только, это не только захватывает и присваивает, но одно еще и точно так же зачинает. Очень важно, что отсюда вот концепция значения еще и зачатие. То есть понимая зачинает и зачиная понимает. Активный интеллект мыслит и то, чем является, и является тем, о чем мыслит. Поэтому активный интеллект, нус поэтикос, именно творит, поэсис, поэтически конституирует то, о чем он думает, и это есть per essentiam, подчеркивает Дитрих фон Фрайберг, то есть это сущностно так. Это не отражение, это не план, это не проект вещи. Это вещь как таковая, которую и конституирует активный интеллект. Второй уровень по отношению к его порядку и порядку, природному порядку внутри этого рода Энс концепционали – это такое когнитивное тоже или концептивное начало, которое описывается как возможный интеллект. Интересно, что здесь Дитрих фон Фрайберг использует такой вот в духе Кротила Платона такую интерпретацию интеллекта. Именно здесь, а не в первом случае. «Intelligere id est intus legere», говорит он. То есть интеллигировать, интеллектуально мыслить означает intus legere, внутренне читать. Это некоторая внутренняя часть, внутреннее чтение, чтение внутри. То есть это некоторое не чтение вовне, а это вчитывание в структуру вещей. Это внутреннее чтение, intus legere. Очень тонкое определение intelligere, интеллектуализировать, то есть мыслить, как внутренне читать, intus legere, это внутреннее чтение мира, которое, собственно, эти вещи и конституирует. Это пассивный интеллект или intellectus passibilis. Что важно, что этот intellectus passibilis в каком-то смысле заполняет всю остальную структуру круга. То есть все, что не является intellectus agens, то есть активным интеллектом, nous poeticos, все это является intellectus possibilis. То есть он заполняет собой всю остальную территорию вплоть до границ, потому что если бы это было не так, то он, пассивный интеллект, не мог бы становиться всем. Он был бы, влиял бы только на, скажем, эдетические видовые формы или участвовал в конституировании индивидуума. Он определяет все, поэтому в каком-то смысле дальше необходимо проделать такую внутреннюю операцию, что пассивный интеллект не представляет собой следующий круг вокруг активного интеллекта, а близкий к нему, хотя его именно второй порядок, говорит Дитрих фон Фрайберг. Но пассивный интеллект, интеллектус пассибилис, он распространяется вплоть до предела. То есть все остальное, что не является активным интеллектом, является пассивным интеллектом. Нус патетикос, страдающим интеллектом, который становится, который может становиться миром, то есть может становиться вещами, становиться индивидуумами. И эту возможность, но почему, да, и он достигает границы. Поэтому, собственно говоря, Аристотель и останавливается на выделении в трактате о душе при описании активного интеллекта «нус поэтикос» и «нус пафетикос». И все, потому что это описывает центр и все, всю территорию круга, вплоть до его границ. Но у Дитриха фон Фрайберга детализация структуры сознания, структуры Энс концепционали, концепционального сущего, у него более детализирована. Но неверно было бы сказать, что следующая, вот третья, сейчас мы подойдем к этому, третья инстанция сознания, третье измерение, следующее по мере удаления от Энс, от intellectus agens, удаление в сторону периферии, следующее будет как бы завершать второе. Третье не завершает второе, просто второе занимает всю территорию за пределом первого. Но, однако, во втором есть уже внутри второго, можно выделить градации. То есть в каком-то смысле остальные градации, вот когда мы выделили первое начало – в душе intellectus agens, мы выделили второе начало, это значит все остальное, кроме первого. Но вот уже в самом втором начале мы начинаем выделять именно внутри всего второго начала intellectus possibilis, мы начинаем выделять уже внутри него разные стороны. Во-первых, разные уровни. Во-первых, сам intellectus possibilis, поэтому он идет вторым. Он идет вторым и оказывается не только за пределом второго, но между вторым и третьим, но не потому, что он предшествует третьему, скажем, территориально или графически, а он предшествует третьему концептуально, потому что третий представляет собой уже более конкретизированную форму творения, потому что третье есть как раз в этом отношении рацио или создание того, создание по образу эдетических видов. То есть рацио, который оперирует с видами, это третье. Но это рацио не есть нечто следующее за пассивным интеллектом, а это некоторая градация внутри пассивного интеллекта. И вот это очень, очень тонкий момент. В принципе, рацио и есть пассивный интеллект. И даже четвертый уровень, наиболее внешний, тоже может быть назван пассивным интеллектом. Так и делает Брентано, который отождествляет пассивный интеллект вообще с чувственным восприятием. Но вводит в промежуток нус динамии, возможный интеллект. Вот как соотнести возможный интеллект, пассивный интеллект, нус патетикос, страдательный интеллект, нус дунамей, возможный интеллект, целовой интеллект, и как, или вот в данном случае, как соотнести нус патетикос, то есть интеллектус пассибилис, с следующим рациональным уровнем, здесь надо не просто перечислять или писать список, как один автор мыслит, как другой, как третий, какие деления, а надо понять, о чем идет речь. Так вот, все, что не является nous patheticos, внутри nous, все, что не является в интеллекте, в ens conceptionale, intellectus agens, активным интеллектом, вот все остальное является intellectus possibilis. И вот уже в самом intellectus possibilis мы можем выделить intellectus possibilis сам по себе, как таковой, и intellectus possibilis уже конкретизированный. Поэтому на самом деле здесь не идет речь о территориальном различии внутри, скажем, такого картографии сознания. Речь идет не скорее о том, имеем ли мы дело с интеллектом, с пассивным интеллектом самим по себе, либо с какой-то его производной. И вот третьей инстанцией является то, что можно принять за рацию. Сам Дитрих фон Фрайберг описывает это как принципиум мотивум, то есть движущий принцип, который, вот обратите внимание, что делает этот движущий принцип, рациональный, то есть следующая инстанция, третья инстанция внутри сознания, он компонит, enim et dividit, et distinguit, et ordinat entia. То есть он компонирует, составляет, он разделяет, дивидит, он различает, distinguit, и он упорядочивает, ordinat entia. То есть он осуществляет некоторое дискурсивное действие. И здесь мы имеем дело как раз в полной мере с тем, что мы назвали внутренним человеком. Это и есть рацио. Вот это рациональная способность человека к дистинкциям, к упорядочению, комбинированию, к развлечению. Это и есть свойство рассудка или обычного рассудка. Позже именно к нему, вот в этом же пассаже, Дитрих фон Фрайберг отнесет и так называемый здравый смысл. Это очень показательно. Здравый смысл – это свойство обычного интеллекта. Но это уже третья инстанция в структуре интеллекта. Это такая форма пассивного интеллекта, которая обращена строго вовне от активного интеллекта. В этом особенность рассудка. Рассудок не обращается к внутреннему, к источнику. Он конституируется первой интенциональностью и конституирует вторую интенциональность в дальнейшем. Вот поэтому это совершенно специфическое действие. Пассивный интеллект не так строго определен, как рассудок. То есть, не будучи активным интеллектом, но находясь в сфере интеллекта, в ens conceptionale, пассивный интеллект не может быть определен как нечто, обращенное с необходимостью вовне. А вот третье начало, рацио, рассудок, вот этот разделяющий, комбинирующий, компонирующий, различающий и объединяющий, упорядочивый орган, он уже обращен вовне. Он точно обращен вовне, поэтому он совпадает с пассивным интеллектом, nous patheticos, и не совпадает с nous patheticos одновременно. Он уже, чем nous patheticos, хотя в каком-то смысле он оперирует и действует на территории nous patheticos. Причем nous patheticos, здесь очень важно, intellectus possibilis, он является именно таким страдающим, таким possibilis, таким возможным, а не действительным, именно перед лицом активного интеллекта, то есть intellectus agens. Пассивность этого пассивного интеллекта не перед лицом ens naturale, или «энс» то, что у Дитриха фон Фрайберга «энс реали», а перед лицом своего пассивного интеллекта. Интеллект, пассивный интеллект пассивен, потому что он не активен, он менее активен, вообще не активен по сравнению с самим собой, с тем, что является сущностью его самого. Вот в этом самый принципиальный момент. И поэтому он пассивен, может быть, к активному интеллекту, и тогда он сближается с активностью, тогда он начинает саможивать, и тогда-то он и становится действующей силой. по-настоящему живой. Тогда сознание оживает, энс концепционали приобретает характер интеллектуальной насыщенной жизни, световой жизни. Тогда мышление светится, когда пассивный интеллект обращается в сторону активного интеллекта. А в некотором случае оно, наоборот, потухает. Когда оно отворачивается, мышление от своего центра, от активного интеллекта, от intellectus agens, оно начинает обращаться вовне. И тогда, в какой-то момент, когда это обращение полностью произошло, и конституируется эта третья инстанция, рациональная инстанция. Собственно говоря, мы можем говорить о том, что вот этот внутренний человек, внутренний, но не внутреннейший, homo interioris, он может повернуться как к homo intimus, то есть к внутреннейшему человеку, и тогда о нем нельзя будет говорить как о рацио, а можно говорить как о пассивном интеллекте, а может отвернуться от homo intimus, тогда homo interioris обращен ко внешнему человеку, и он с ним связан, он на него направлен. Тогда он остается просто homo interioris, то есть внутренний человек, который конституирует четвертый уровень или четвертый порядок ens concepcionali, представляющий собой когнитивную силу в соответствии с чувством. Когнитивом, секундум, сенсум. То есть способ чувственного познания. Вот это чувственное познание определяет наиболее внешнюю форму энс концепционали, уже примыкающую непосредственно к энс реале на границе с ничто. То есть фактически здесь как раз именно в мире чувственного сознания и происходит, во-первых, индивидуация. Это тоже важно. Помните, мы говорили о творении особей, не только творении видов, но и творении особей. И если ens rationalis, то есть вот это рациональное начало, оно оперирует с видами, оперирует с обобщающими такими конструкциями, то чувственное восприятие, четвертый уровень сознания оперирует уже с индивидуальными конкретными вещами, в том числе и само это чувственное сознание и становится чувственным телом, обращенным вовне. При этом интересно, что Дитрих фон Фрайберг задается вопросом, а к чему относится воображение и имагинатива. И он говорит, что имагинатива, воображение относится к абсолютно к той же самой инстанции, что и мир чувств, потому что чувствам кажется, что они воспринимают что-то внешнее, а воображаемое, имагинатива осознает, что оно творит нечто внутреннее, но это сотворенное воображением, чувственным воображением, сотворенное на периферии сознания нечто совпадает с тем чувственным опытом, который якобы воспринимает вещь, находящаяся вне сознания. Онтологический статус в контексте энс концепционали между формой, между морфой вещи и между фантазмом не существует. Они просто ориентированы по-разному. То есть это и есть идол вещи, эйдолон вещи. С одной стороны, этот эйдолон может быть обращен вовне, тогда мы говорим, что это чувственное восприятие. А в другом случае, может быть обращен вовнутрь, тогда мы говорим, что это воображение. Но на самом деле это воображение, которое продуцируется изнутри и обращено внутрь, оно, по сути дела, ничем онтологически в контексте ens concepcionali не отличается от чувственного восприятия, которое обращено вовне и якобы получает извне внутрь какие-то импульсы. И извне внутрь ens concepcionali никаких импульсов не получает. Все импульсы конституируются автономной структурой самого сознания на четырех уровнях. То есть фактически речь идет о том, что чувственное восприятие есть интенциональный акт и результат так называемой второй интенциональности. И теперь последнее, что нам осталось, это вот чуть подробнее поговорить о о первой интенциональности и второй интенциональности. Вот вторая интенциональность – это интенциональность, которая исходит из рационального, энцерационалис, из рационального движущего начала пассивного интеллекта и обращена еще больше вовне к индивидуации. Здесь вид переходит в индивидуум, здесь рациональное мышление переходит в сферу чувственного восприятия, и здесь как раз, собственно, и возникает индивидуум, то есть чувственное восприятие, которое конституирует индивидуальность вещи и индивидуальность самого человека. Здесь возникает внешний человек. Внешний человек – это продукт второй интенциональности. Внешний человек, наш телесный человек или человек чувственный – это продукт нашей второй интенциональности, и он онтологически ничем не отличается от имагинативного человека. Чувственный человек и имагинативный человек – это один и тот же человек, который порождается одним и тем же движением внутри энс-концепционале и представляет собой интенциональный объект. Интенциональный объект, который рождается на внешнем пределе сознания. А вот сам внутренний человек, то есть энс-рационалист, он является результатом первой интенциональности, которую конституирует уже сам активный интеллект по мере движения от самого себя. Так вот эта двойная интенциональность, она дополняет картину феноменологии совершенно новыми деталями, новыми измерениями. И здесь, конечно, можно провести параллель вот в этой картине, полной картине Дитриха фон Фрайберга, с той феноменологической моделью, которую мы рассматриваем на протяжении всего нашего цикла бесед, всего нашего курса о феноменологии Аристотеля. Давайте, например, попробуем прочитать «Intus legere», «Intellegere», пройти путь этой всей территории «Ens concepcionale», начиная в обратном направлении. Не по той логике, не в том порядке, как мы сейчас излагали, скажем, удаление от intellectus agens, а в обратном направлении. Тогда мы получим вот что. Берем вещь. Вот уже сразу понятно, насколько трудным является самое простое, казалось бы. Вот есть вещь. Каждый знает, что там есть вилка, ложка, стакан, ботинок, шляпа, трамвайный билет, чайник, колесо от машины. То есть каждый абсолютно уверен, что он обладает достаточным пониманием и знанием и уверенно себя чувствует в мире вещей. На самом деле нет ничего более проблематичного, нежели вещь в этом феноменологическом анализе. Вещь – это самое непонятное, самое загадочное и самое такое ирреальное из возможных сущих. То есть доказательство бытия Бога гораздо проще, чем доказательство бытия вещи. То есть Бог гораздо более очевиден в структуре сознания, чем вещь, потому что Бог точно есть, а вещь неизвестна. И, соответственно, вот начав вот с такой, как бы сказать, некого колебания или сомнения относительно вещи, мы можем сказать, ну, есть она или нет, но мы-то ее воспринимаем, и вот это восприятие, варнемунг, вот это достаточно. То есть у нас есть и образ, образ чашки, ложки, вилки, колеса от машины и чего угодно, там, ботинка. Образы эти у нас точно есть, то есть идолы, ботинка, чашки, ложки и вилки мы имеем, в этом нет никаких сомнений. Эйдолон, то есть такие видимости, такое нечто, виденица этих вещей мы имеем, и это с точки зрения онтологии Ens Concepcionale достаточно. Давайте мы двинемся теперь от них от них воображаемых или от них ощущаемых, созерцаемых, постукиваемых, или тех, которых мы постукиваем, они отзываются. Вот от них двинемся внутрь. Так, то есть мы двинемся, проделаем операцию феноменологической редукции, отталкиваясь от этой пограничной реальности, которая является вещь, в сторону внутреннего измерения. И вот мы движемся от этой вещи через ее форму, через ее морфе, потом мы помещаем эту форму, уже не вещь, а форму, уже отдельный такой фантазм, аккуратно отслоенный от самой вещи, помещаем в структуру рассудка, которая говорит, о, это, например, чашка из вида чашек, там, это вилка из вида вилок, и где мы находим эйдетическое соответствие предмету в более высоком классе. Вот это и есть, видовая интеграция. И дальше уже мы, в принципе, можем забыть про данные нашего чувственного опыта или воображаемого опыта. Можно забыть об идоле, от которого мы оттолкнулись, об идоле вещи, и просто говорить о чашках, вилках, о их потребностях, об их нужде, об их производстве. Можем анализировать уже вторичным образом качество этих предметов, тот ли ботинок, не тот, нужно ли его одевать, не нужно, может, его надо подарить или выбросить на свалку. Дальше мы начинаем операции в рамках этого двигающегося рассудка, который рассчитывает, разделяет, комбинирует, соединяет, различает и движет, переставляет и упорядочивает. То есть, может быть, эта мысль была глупая, например, начать думать о чашке и рассудок говорить, зачем об этом думать, давайте подумаем о чем-то более важном. Соответственно, попадая в эту инстанцию, мы попадаем во внутреннего человека. И в каком-то смысле в этом движении к внутреннему человеку, если мы воспримем его не технически, что это внутренний человек, то есть наш рассудок, он нам помогает обратиться с результатами чувственного опыта, их как-то их упорядочить, распределить, рассредоточить, соединить или разделить. А если мы задумаемся над его природой, мы увидим, что по большому счету это эйдетическое мышление, оно самодостаточно, оно в каком-то смысле и продуцирует интенционально наше восприятие этого идола, и именно отсюда, из этой сферы классов и происходит, проистекает структура нашего воспринимающего перцептивного опыта. Вот это огромный вывод, это чисто фенологический вывод. И вот изучением этой второй интенциональности, вообще говоря, можно сказать, заканчивается такая обычная феноменология, потому что мы дошли до истока этой второй интенциональности, но мы не знаем, что это вторая интенциональность, мы думаем, что это внутренний человек, это все. И дальше, собственно говоря, на этом и завершаем наш феноменологический анализ. При этом, если строить на такой частичной феноменологии строить теологическую модель, мы как раз и попадем в модель томизма или классического реализма. Здесь, правда, будет больше акцент падать на то, что вещь все-таки существует и существует независимо от нас, а мы ее только осмысляем, но в любом случае прыжок, трансцендентальный прыжок от этого внутреннего человека, рационального человека вверх, если мы, например, попытаемся построить теологию на этой первичной феноменологической редукции интенциональности, введение ее назад в обратном направлении, мы и построим нечто подобное томизму, то есть теологии Фомы Аквинского, реалистичной, где будет Бог, который создал внутреннего человека, создал ens naturalis, вещи природы, и, собственно говоря, движение этого внутреннего, но не внутреннейшего, внутреннего человека к Богу и обращение к трансцендентному началу и будет некой просьбой и неким пожеланием visio beatifico. То есть, если наплевать на те вещи, с которыми мы начали возиться, по которым мы добрались до этой инстанции рассудка, вначале мы рассуждали о простых вещах, потом мы смотрели, как эти вещи происходят интенционально, мы поняли, что они интенциональны, мы их схватили, поместили в сознание, потом подумали, с чем мы занимаемся, о чем мы думаем, давайте очистим, наоборот, от сознания и подумаем о самой структуре этого треугольника: внутренний человек, внешний человек, природа и Бог, вот этот внешний и внутренний и Бог, внутренний человек, внешний мир и Бог, а между ними внешний человек, скажем, на горизонтальной линии, который не добавляет нового угла в треугольник, все равно треугольник остается, только новая инстанция. Внешний человек находится между внутренним человеком и природным миром. Вот мы построим такую классическую теологическую схему, онтологическую схему, и тогда представление о душе будет индивидуально видовой, потому что здесь как раз душа, как некоторое эйдетическое или видовое начало, тесно сопряжена со своей структурой совокупности интенциональных актов, которыми она ограничена. И поэтому она индивидуальна. Так внутренний человек в каком-то смысле создан как человек, то есть как вид, но он настолько сопряжен и неразрывно связан с этой внешней ориентацией, и никакого другого полюса, кроме внешней ориентации, то есть того, что находится за пределом круга сознания в виде ens naturalis, у этого ens rationalis нету. Поэтому на самом деле само даже отношение к Богу обязательно будет включать в себя отношение к миру, потому что трудно сказать, в какой мере ens rationalis, этот внутренний человек, склонится перед Богом, а в какой мере перед миром. Мир, как созданный Богом, легко может заместить самого Бога, потому что он настолько тяжел, настолько первичен, а сам ens rationalis в своем внутреннем человеке настолько чувствует свою зависимость от внешнего человека, который и составляет индивидуализирующее начало. Причем индивидуализация идет извне, как воздействие внешней материальной природности на душу. То есть душа становится индивидуальной под воздействием материи, что тоже, кстати, классический схоластический принцип. То вот эта зависимость от вне привязывает внутреннего человека к индивидууму и, конечно, делает возможность visio beatifica как цель души, то есть созерцание божественной чистоты, практически маловероятным, потому что для того, чтобы ее увидеть, вот это видение, для того, чтобы эту картину всего мира увидеть, надо оторваться от природы, соответственно, от ens naturalis и от индивидуальности. То есть человек должен вернуться к своему видовому статусу как человеку, и тогда мы находимся, не забываем, в пассивном интеллекте, потому что это как раз та территория, которая располагается строго, внутренний человек находится на территории между внутренним человеком и внешним человеком. Это область абсолютно пассивного интеллекта, intellectus possibilis. Так вот, для того, чтобы увидеть visio beatifica, то есть приблизиться к Богу как таковому, необходимо довольно существенно отвлечься от ens naturalis, но это единственная онтологическая привязка ens rationalis. Поэтому это чрезвычайно трудно или даже невозможно, потому что в какой-то степени привязка к индивидууму и к телесности, которая является источником в такой картине индивидуации, будет слишком сильна. Вот давайте теперь совершим самое главное, к чему нас приглашает Дитрих фон Фрайберг. А давайте минуем внутреннего человека. Давайте двинемся по пути феноменологической редукции за этого внутреннего человека. Давайте ворвемся в абдитус ментис, давайте пройдем сквозь наше мышление в обратном направлении и продлим вектор феноменологической редукции, то есть движение вдоль оси интенциональности дальше, сквозь наш рассудок. То есть давайте углубимся настолько внутрь рассудка, что эта сфера вначале может представиться безумием, потому что то, что предшествует рассудку, оно рационально или супрарационально, оно не измеряется комбинаторикой, упорядочиванием. Здесь мы имеем дело с какой-то совершенно другой операцией. Поэтому вход в это внутреннее измерение сознания или ens conceptionale это самая проблематичная вещь, потому что кажется, что этой первой интенциональности вообще нет. А если она и есть, эта первая интенциональность, так это интенциональность креации, интенциональность божественного активного интеллекта, который продуцирует пассивный интеллект человека. Так будет в томизме или в классической теологии. Поэтому и рваться туда бесполезно. То есть вот идея двигаться имманентно вдоль оси интенциональности куда-то глубже, нежели пассивный интеллект и особенно нежели рассудок, это идея абсурдная, там ничего нет в этом направлении, просто на этом все, на рассудке все и заканчивается. Есть внешний человек, есть внутренний человек, и все. И внутренний человек – это последняя глубина энсконцепционали. Так вот, представьте себе, что мы свергаем эту структуру рассудка, мы воспринимаем ее как своего рода идол, так, наведенный так же, только видовой идол, который наведен так же, как индивидуальный идол чувственного восприятия или фантазма, и двинемся дальше, сквозь рассудок, пройдя рассудок насквозь, двигаясь к его истоку. Тогда мы окажемся в области чистого пассивного интеллекта, уже не выдающего себя за все, а уже, не, уже как бы пассивного интеллекта, который освободился от сгущения или конкретизации в вид. И этот пассивный интеллект в чистом виде, вот он представляет собой совершенно новую стихию, такой предрациональный пассивный интеллект. Вот инстанция, где проходит первая интенциональность, вот инстанция совершенно неразведанная, неизведанная. Это движение внутрь сердца, это движение внутрь центра человеческого ядра, в движение в сторону вечности. И вот это путешествие за предел, за глубже и более внутреннее, чем внутренний предел, представляет собой движение к активному интеллекту. И вот именно это движение, именно эту операцию и ставит в центре внимания Дитрих фон Фрайберг, потому что с его точки зрения visio beatifico, то есть видение, это биофицентное видение, видение, которое поражает и трансформирует божественной красотой, в ходе которого, как у святого Бенедикта, можно увидеть всю Вселенную вместе, вот это visio beatifico, или нетварный свет сихасской традиции, это возможно увидеть только активным интеллектом, только nous poetikos, а не пассивным интеллектом. И именно nous poetikos является той инстанцией, которая позволяет это увидеть, потому что он укоренен, nous poetikos, в самом себе, потому что он не зависит от какой-то внешней чувственной инстанции, от какого-то ens naturalis. И тогда весь процесс, вот фактически пиком такого движения внутрь является эпоптия, видение, которое является осознанием всего и вся сразу, одновременно. Такое же видение, например, в рамках индуистской традиции описано в Махабхарате, в Хагавадгите, когда колесничий Арджуна, Кришна, показывает в себе весь мир. То есть вот это представление о том, что мы не просто видим весь мир, но мы и есть весь мир. Вот это момент активного интеллекта, который представляет собой надежную и твердую опору бытия. Это не гадание, это не видение. Это уже не пассивный интеллект созерцает, а активный интеллект созерцает. Но пассивный интеллект, который может стать всем, двигаясь в сторону активного интеллекта, а не застывая в рацио, он и обретает свое могущество становиться вещами. То есть мир творится и движется как раз с помощью пассивного интеллекта, но в активном интеллекте он уже в вечности есть раз и навсегда. А вот благодаря пассивному интеллекту эта вечность изливается за свои собственные пределы, переходит за свои собственные пределы, вытекает и проникает в мир внутренним светом ума, умным светом, который заливает собой мир и делает этот мир осмысленным. И вот если мы способны осуществить такую операцию, можно снова проделать тот путь от центра к периферии, но уже осмысленно и осознанно. Мы уже будем понимать, что конституирование в середине пассивного интеллекта рассудка есть опциональный момент, и поэтому рассудок будет постоянно омываться волнами еще предрассудочного пассивного интеллекта, который и будет организовываться вдруг вокруг оси первой интенциональности. Таким образом, наш разум станет не жесточайшим источником законов, что можно, что нельзя, а он станет одной формой игры, формой конституирования движения интеллекта в сторону становления. Это будет стоянка на пути от вечности ко времени. И как таковая эта стоянка может быть произвольна, она может быть корректируется. Таким образом, рассудок перестает быть сжатым раз и навсегда механически организованным и настроенным или расстроенным, а он станет активной, живой клавиатурой, некой палитрой, количеством ладов музыкальных, на которых внутреннейшие человек, гомо интимус, может играть, то есть из рассудок превратится в игру, и тогда он станет открытым, он станет многомерным, он может менять регистры, он может перестраиваться. Фактически это видовые возможности рассудка чрезвычайно расширятся. Он будет не только привязан к одному виду, он будет двигаться в сторону самых разнообразных видов. И вот эта многовидность рассудка, она только тогда и вскроется, когда операция первой интенциональности будет осознанно, осмысленно и в каком-то смысле освоена. И дальше, соответственно, этот рассудок будет понимать, что имеет дело в лице с чувственным опытом или с фантазмом, или вообще с чем-то индивидуальным, не с продуктом воздействия внешнего мира, а с актом свободной индивидуации, протекающей из самого рассудка. Иными словами, рассудок и творит такие чувственные индивидуальные формы. Именно он творит. Он думал, что он их только принимает как оторванные формы, абстрагированные от вещи, оказывается, он эти формы сам в вещи вправляет, и проецирует, и отправляет. Тогда, в таком случае, чувственность перестанет быть пассивной, станет осмысленной. То есть мы будем чувствовать только, что мы понимаем. А то, что мы не понимаем, мы чувствовать не сможем. А то, что мы не понимаем, но чувствуем, не будет подлежать, скажем, во-первых, такого не будет, а во-вторых, если будет что-то, что мы чувствуем, но не понимаем, мы будем это, на самом деле, мгновенно помещать в гибкую, постоянно меняющуюся стихию рассудка, что позволит подобрать немедленно, почти мгновенно такое интеллигибельное измерение к любому ощущению. Мир станет осмысленным в полной мере, потому что он исчезнет как частичная осмысленность или как сам по себе. Потому что единственное, с чем мы будем иметь дело в такой прямой, индивидуализирующей интенциональной реальности, это с уже осмысленным, то есть это с осмыслением. Мы будем осмыслять, и вот процесс осмысления и будет создавать предмет того, что мы осмысляем. Соответственно, по большому счету, если мы так всерьез подумаем, в мире ничего нет того, что не имело бы какой-то смысл. А если есть, мы этого не замечаем и с этим не считаемся. Но мы действуем так, как будто это какая-то фатальность, что вот там есть вещь, потом у нее есть смысл, потом есть рациональное объяснение, потом снова мы к ней возвращаемся. В этом есть некая фундаментальная дряхлость, какой-то вот такой тлен, вытекающий из чрезмерного внимания, которое мы уделяем ens naturalis. А если ens realis мы будем рассматривать как просто такую, на самом деле, границу с ничто, содержание которой определяется ens concepcionale, то мы окажемся в совершенно другом мире, окажемся совершенно другими людьми. Нам все будет нипочем. И сама телесность, сами чувственные ощущения, сами фантазмы, которые индивидуации, которые рождаются на периферии нашего умного бытия, они будут, скажем, гораздо более легкими, гораздо более подвижными, они будут в полной мере творческими и поэтическими. Мы можем их переставлять, мы можем их как бы, мы можем, по большому счету, управлять своими чувствами не в смысле того, что и ощущениями, что они воспринимают, а что они чувствуют. Мы можем их конституировать через освоенный опыт индивидуации. Вот это полноценное существование человека, каким он и должен быть. И, соответственно, здесь можно, с христианской точки зрения, можно объяснить, почему мы не таковы, почему мы не знаем о внутреннем человеке, почему нас не интересует Дитрих фон Фрайберг, а интересует всякая ерунда в жизни. А это результат того, что в христианстве называется грехопадением или по Хайдеггеру неаутентичным экзистированием Дазайна, то есть ферфален. Мы отпадаем от внутреннего человека и впадаем во внутреннего человека. Но отпавший от внутреннего человека внутренний человек сам долго как внутренний не удерживается. Он сам сдвигается, вот исходя из этой обрыва живой связи с первой интенциональностью, он вторую интенциональность тоже держать долго не может. И поэтому вслед за томистской антропологией и томистской теологией следует новое время, когда внутренний человек уже просто лицом, как в асфальт, падает в ничто и утверждает, что вот натура, опыт, там, материальная точка и прочие делирии материалистические, которые, атомистские делирии, которые начинают выстраивать по мере удаления от этого центра сознания все больше и больше структуры в области ens naturalis. Для Дитриха фон Фрайберга нет такой вещи, как ens naturalis. Даже такой вещи, как природа, нет. Есть вещи, res, которые находятся на периферии ens concepcionale, прям как у Аристотеля, точно так же, как у Брентана. Они граничат с ничто. Это ничто имеет креативную природу. Оно тоже конституировано и актом креации, ну и что? Но тем не менее это ничто не имеет собственной воли, оно не имеет собственного содержания и воли, и содержания, и памяти, и структуры. Все это проецируется изнутри, как в Библии сказано, внутрь вся сила черед царевой, изнутри живет Царство Божие внутрь нас есть. Но что значит внутрь? Не во внутреннем человеке, а во внутреннейшем человеке. Вот поэтому мы и не находим Царство Небесное, поэтому мы не находим вот этой силы и красоты черед царевой, которая внутри. Мы думаем, что внутреннее – это рассудок. Но это не так. Внутреннее – это гораздо внутреннее, чем рассудок. Мы должны в рассудок взломать, пройти сквозь него как преграду, как городские стены, которые охраняют самое главное, и достичь абдитус ментес. И вот человеческое грехопадение в интеллектуальном смысле есть отпадение от внутреннего человека, есть падение во внутреннего человека. Из внутреннего во внутреннего, от гомо интимус в гомо интериорис. И этот гомо интериорис, внутренний человек, это уже само по себе результат грехопадения. Ну и дальше, поскольку падать легко начать и трудно закончить, этот внутренний человек становится все более и более внешним, увлекается ens naturalis, погружается в свои чувственные формы, в индивидуализм, в отдельность, в материализм и фактически дальше уже рассыпается на атомарные части в нашей культуре. То есть грехопадение продолжается. И хотя это грехопадение, которое, в общем, наверное, представляет собой некоторую возможную судьбу человечества, организованную именно таким образом, несмотря на то, что возможна эта судьба, но, во-первых, каждая с судьбой, смысл борьбы с судьбой – это все содержание, например, античной трагедии или героических мифов. Человек всегда может согласиться с судьбой, может восстать против нее. В некоторых случаях он побеждает, в некоторых нет. Но сама борьба с этим направлением, с этим падением, с этим упадком – это форма человеческого экзистирования, только аутентичного, а отсутствие борьбы неаутентичного. То есть, если мы неаутентично экзистируем, мы продолжаем падать и сдвигаться уже от внутреннего человека во внешнего человека, а от внешнего человека там за пределы просто валиться в такого нигилистического человека, человека без уже не внечеловеческого, такого постчеловеческого, собранного из гаек, там, деталей, каких-то компьютерных остатков или каких-то дополнительных вживленных элементов, состоящих из таблеток и наноботов, которые сканируют содержание нервной или венозной системы или пищеварения. То есть человек уже внутренний человек недостаточен для того, чтобы сохранить человека. Необходим внутреннейший человек. То есть просто рассудок не является определением человека. Именно активный интеллект является определением человека, и он же является определением Бога. Поэтому, утрачивая божественное, человек утрачивает самого себя. Он не утрачивает что-то дополнительное, что может быть, а что ли не быть. Он утрачивает себя. Утрачивая Бога, он утрачивает себя. Без Бога нет человека. А есть некий симулякр, некая кукла, которая возникает между таким условным миром, который, по сути, есть не бытие, и активным интеллектом. Вот такой вывод принципиальный можно сделать из Дитриха фон Фрайберга. Я еще раз обращаю внимание, что нет ничего более актуального, чем эти тексты. Вот то, что было актуальным, например, лет 60 назад там, в философии, в политологии, в социологии, даже в каких-то формах размышления о Боге, сейчас выглядит совершенно устарело, как будто там прошло миллион лет. Какого-нибудь Кожева «Атеизм» прочитать или Сартра. Ну, это просто жалкий лепет. То есть все новое, все современное устаревает мгновенно. И читать это невозможно. Просто в силу именно ощущения предельной дряхлости этих мыслей. А вот когда обращаешься к некоторым произведениям Средневековья, таким как Дитрих фон Фрайберг, то остается ощущение какой-то совершенно пронзительной актуальности того, о чем он пишет. То есть он пишет о том, что есть, не о том, что было, что могло быть, что люди думали. В этом какой-то ноль культуры и социологии, ноль историчности и максимум живого биения вечной, чистой и полноценной мысли. Поэтому я думаю, что даже, может быть, не говорить о новом Средневековье, о том, что мы должны возродить Средневековье. Надо, мы никуда из этого Средневековья в лучшем случае не уходили. На самом деле, надо просто это признать, что модерн – это просто недоразумение. Это несколько ошибок, которые коренились еще в западноевропейской схоластике. Вот они дали те последствия, которые растянулись на столетия, и в которых мы сейчас уже окончательно тонем. И если там были источники падения или очередного этапа падения, там и надо искать средств спасения. Вот Дитрих фон Фрайберг – это интеллектуальное спасение и философии, и науки, и теологии. Благодарю вас. Das heißt zugleich, die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage,